Будем считать в таком случае, что в пустоте остался отсвет его бледно-сиреневой окраски. Для людей моего поколения есть два памятника Пушкину. Оба одинаковых Пушкина стоят друг против друга, разделенные шумной площадью, потоками автомобилей, светофорами, жезлами регулировщиков. Один Пушкин призрачный. Он стоит на своем старом законном месте, но его видят только старые москвичи. Для других он незрим. В незаполнимой пустоте начала Тверского бульвара они видят подлинного Пушкина, окруженного фонарями и бронзовой цепью, на которой, сидя рядом и покачиваясь, разговаривали в начале 20-х годов два поэта и третий я, их современник. А Пушкин сегодняшний для меня лишь призрак. Желая поднять Птицелова в глазах знаменитого Королевича, я сказал, что Птицелов настолько владеет стихотворной техникой, что может, не отрывая карандаша от бумаги, написать настоящий классический сонет на любую заданную тему. Королевич заинтересовался и предложил Птицелову, тут же, не сходя с места, написать сонет на тему «Пушкин». Птицелов взял у Королевича автоматическую ручку и на обложке толстого журнала «Жизнь», который был у меня в руках, написал сонет Пушкину по всем правилам, пятистопным ямбом с цезурой на второй стопе, с рифмами АББА в первых двух четверостишиях и с парными рифмами в двух последних терцетах. Все честь по чести. Что он там написал, не помню. Королевич завистливо нахмурился и сказал, что он тоже может написать экспромтом сонет на ту же тему. Он долго думал, даже слегка порозовел, а потом наковырял на обложке «Жизни» несколько строчек своими кругленькими полудетскими буковками, почти не связанными друг с дружкой. «Сонет?» — подозрительно спросил Птицелов. «Сонет!» — запальчиво сказал Королевич и прочитал вслух следующее стихотворение. «Пил я водку, пил я виски, только жаль без вас, Быстрицкий. Мне не нужно адов, раев, лишь бы Валя был Катаев, потому что участь наша на твою похожа, Саша». При последних словах он встал, со слезами на голубых глазах, показал рукой на склоненную голову Пушкина и поклонился ему низким русским поклоном. Фамилию Птицелова он написал не точно, Быстрицкий. А надо было... Журнал «Жизнь» с двумя бесценными автографами у меня не сохранился. Я вообще никогда не придавал значения документам. Но поверьте мне на слово, все было именно так, как я здесь пишу. Смешно и трогательно. Теперь на том месте, где все это происходило, пустота. С этим мне трудно примириться. Да и улица Горького в памяти моей навсегда осталась Тверской из Евгения Онегина. Вот уж по Тверской вазок несется сквозь ухабы, мелькают мимо будки, бабы, мальчишки, лавки, фонари, дворцы, сады, монастыри, бухарцы, сани, огороды, купцы, лачушки, мужики, бульвары, башни, казаки, аптеки, магазины моды, балконы, львы на воротах и стаи галок на крестах. Почти такой увидел я Москву, когда после гражданской войны приехал с юга. Впрочем, Москва уже была не вполне онегинская. Хотя львы на воротах и стаи галок на крестах, а также аптеки, фонари, бульвары и прочее еще имелись в большом количестве, но, конечно, трамваи были уже не онегинские. Москва пушкинская превращалась в Москву командора, Москву неповскую. Проезжие прохожих режем. Еще храпит Москва-деляк, Тверскую ржет, Тверскую режет сорокасильный кадиляк. Это тоже призрак. Память разрушается, как старый город. Пустоты перестраиваемой Москвы заполняются новым архитектурным содержанием.